Мариньи взял свой мешок, сложил в него бумаги и направился к дверям. Его действия лишь усилили гнев Людовика Сварливого. «С сегодняшнего дня, — добавил он, — вы уже не ведаете больше нашей казной. Я и сам поостерегся бы ведать ею впредь, государь», — ответил Мариньи с порога. Спустя мгновение послышались его шаги и тут же затихли в глубине коридора. Карл Валуа торжествовал и дивился этой скорой развязке. «Вы не правы, брат мой», — обратился к нему граф Девре. «Нельзя так круто обходиться с человеком». «Нет, я более чем прав», — отрезал Валуа. «И вскоре вы сами первые будете меня благодарить. Этот Мариньи — язва на теле государства. И наша задача — выжечь ее как можно скорее». «Так значит, когда же, дядя?» — спросил Людовик Сварливый, возвращаясь к засевшей ему в голову мысли. «Когда же вы отправите послов к мадам Клеменции?» Как только Валуа пообещал, что Бувиль пустится в дорогу никак не позже, чем через неделю, король закрыл заседание совета. Ему не терпелось лечь и вытянуть затекшие ноги. Глава вторая. Мессир де Мариньи все еще правитель королевства. Весь обратный путь, который де Мариньи, как и обычно, совершил под охраной трех жезлоносцев в сопровождении двух песцов и одного конюшева, он раздумывал о происшедшем. Но так и не мог понять, что в сущности случилось. И почему обычно столь благосклонная фортуна вдруг от него отвернулась? Ярость ослепляла его, мешала осмыслить случившееся. Этот мошенник, этот хищник обвинил меня в том, что я наживался на договорах, твердил он про себя. Кто бы говорил... Это не Валуа, этот жалкий король, у которого ума меньше, чем у мухи, а злобы больше, чем у осы, ни слова не сказал в мою защиту, да еще отобрал от меня казну. Мариньи гнал коня, не замечая ни уличной суеты, ни людей, не видя неприязненных лиц парижан, расступавшихся перед коадьютором. Его не любили. Он управлял людьми с такой недосягаемой высоты, управлял ими так долго, что уже давно потерял привычку смотреть на них. Добравшись до своего особняка, стоявшего на улице Фоссе Сен-Жермен, он спрыгнул с коня, не обратив внимания на конюшеву, поспешившего подставить ему плечо. Быстрым шагом пересек двор, сбросил плащ на руки первого попавшегося слуги и, прижимая к себе мешок с бумагами, поднялся по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Особняк этот меньше всего походил на жилище частного лица. Скорее он напоминал министерство. Массивная мебель, массивные канделябры, толстые ковры, тяжелые портьеры — все это было прочно, крепко, рассчитано на многие годы. Целая армия слуг поддерживала в доме порядок. Ангеран де Мариньи распахнул дверь залы, где, как всегда, его поджидала жена. Супруга коадьютора, сидя в углу у камина, играла с крошечным песиком, привезенным из Италии и напоминавшим скорее миниатюрную лошадку своей светло-серой гладкой шерстью.